«Экономический рост». И Карпиков глянул на меня печальными зелеными глазами поверх круглых очков. «Экономический рост, Саша! Они вон что выдумали. Будто в России начался экономический рост. И знаете, какие доказательства? Вот пишут, дескать, посмотрите, всюду в кафе, в ресторанах сидят люди и что-то все время едят». «Время накануне падения. Люди что, не все время ели? Почище нашего, между прочим». Низенький лысый Карпиков предпочитал любой одежде серый свитер с орнаментом из двух оленей на груди. Ширпотреб 60-х годов, музейная уже редкость. Он приближался к 60-летнему юбилею, явно имея в активе личной жизни один лишь вдохновенный аутоэротизм. И как публицист тоже был пронзен одной могучей мысли страстью. Она руководила им и сообщала всем его статьям натуральный и неизменный жар. Илья Ефимович не верил, что в России хоть что-нибудь может измениться к лучшему. Он отслеживал все изменения с проворством и прозорливостью опытнейшего диагноста, после чего ставил один и тот же диагноз. От того, что этот умственный фокус Карпиков проделывал в нашем цирке сотни раз, он не переставал меня восхищать. «Но, Илья Ефимович, — сказал я ему как-то, — вы же не сможете отрицать, что сейчас нет массовых репрессий, нет политических заключенных. Разве это не прямое благо?» «Политические заключенные? А откуда они возьмутся, политические заключенные, когда у страны нет ни политики, ни идеологии, а только желудочно-кишечная деятельность под соусом демагогии?» — отвечал тот без запинки. «Какие сейчас могут быть массовые репрессии при таком уровне казнократства? Допустим, правительство выделит астрономическую сумму на строительство лагерей. Деньги, если они вообще выйдут из Москвы, доберутся в отдаленные губернии и там осядут крепко и навсегда. Построены будут разве фундаменты? Зэки с конвоем отправятся по железной дороге в эти несуществующие лагеря. Конечно, если ЖД соизволит дать вагоны. А это еще с какой стати? Вскоре пропадут все. Зэки, конвой, оружие. Сомневаюсь я также в вагонах и рельсах. Рельсы тоже можно приспособить на продажу. Назначат комиссию, комиссия приедет в губернию, проведет там пару приятных дней и уедет писать заключение, что все в порядке, зэки рубят лес, а на досуге вырезают из особо ценных пород древесины фигурки президента. О чем имеется сюжет местного телевидения. Пламенный дух Карпикова и аскетический образ его довольно чистой жизни способствовали прямо-таки богатырскому здоровью Ильи Ефимовича. Он был разборчив в еде и тотально подозрителен к любому товару. Даже на покупку минеральной воды у него уходило полчаса, не меньше. Обычно судьба безжалостна к попыткам вычислить ее, но Карпикову сделали поблажку. То ли рассчитывая когда-нибудь поэффектнее его прикончить, то ли удовлетворившись прекращением карпиковского рода. Он был единственный ребенок своей доброкачественной еврейской мамы и пропащего русского отца. Бурча про экономический рост, Карпиков принялся самозабвенно бряцать на лире компьютера, а я проверила почту. Читатели писали мне иногда. Время от времени я задевала за живое. Оно стонало и кричало в ответ. Живое ведь кричит. «Вас в пятницу не было, а тут бесновался господин Правдюченко». «Так, Илья Ефимович, а я потому и не хожу по пятницам». Мы выходим в четверг, и когда меня настигает творческая удача, по пятницам являются мои герои, требуя сатисфакции. В этот раз явился главный герой статьи «Бедный господин Правдюченко», жулик средней руки, 7 лет уклоняющийся от уплаты алиментов на больного ребенка. Его замученная до прозрачности жена Ирина получала по закону 500 рублей в месяц, четверть его официальной зарплаты, пока не удалось установить некие более-менее реальные контуры доходов господина Правдюченко. Суд в таких случаях охотно идет навстречу истице, но довести дело до суда – мытарство, особенно с больным ребенком на руках. Я помню, потеряла на миг хладнокровие, увидев две смежные комнаты в коммуналке, куда Правдюченко запихал свою семью после развода. Разваливающиеся стулья с засаленными сиденьями, характерная мебель по реформенной России. Но у Ирины не было средств даже на 3 лампочки по 40 ватт, для позволения сказать люстры, то есть трехрожкового безобразия. Девочка-подросток читала бесплатный рекламный журнал и смотрела на бубнящую про свои несчастья маму довольно презрительно. «Офелия, ступайте в президенты. Мы новые построим города». «А ты что, не видела, за кого замуж пошла? Каким местом ты могла его любить? Хотела, чтобы все было как у людей? Получай теперь свое законное, как у людей. У господина Правдюченко беременная жена 20 лет и еще одна лялька с тату-клубничкой на заднице. Ему на серьезе деньги нужны, а не ваш коммунальный отстойник, где на него смотрят волком и все что-то требуют. Они умеют начинать новую жизнь. А ты не умеешь даже продолжать старую. Если бы ты убила его, суд бы тебя оправдал. Но ты не можешь даже себя убить. Ничего не можешь. Училка, нищая тварь. Тебя больше никто никогда не захочет. Давай, плачь, пиши письма в редакцию, вымаливай у них рублики. А потом купи на эти деньги пистолет для своей дочки, у которой есть еще в глазах здоровый огонек ненависти. И пусть она сделает это прямо в хамскую рожу своего отца. Прямо в рожу. За всех детей. Александра Николаевна, вас Игорь Васильевич просил зайти. Игорь Васильевич Прогалик, наш главный редактор. Я подумала, что вызов навеян господином Правдюченко, и отправилась к нему, ничего не предчувствуя. Сказано же, свою пулю не слышишь.